Глава 11. «Расслабься, ну чего ты? Трудно посидеть спокойно!» Женька толкает меня ладошкой в плечо. «Я, между прочим, для тебя стараюсь!» — тихонько отчитывает. «Напомни, зачем мне было краситься, как на убой?» На сборы битый час ушел, а приехали мы с подругами в оздоровительный комплекс «Эдельвейс Спа энд Релакс». Женя заверила, что сегодня самый благоприятный день для заботы о себе и своем теле. Пока Валя пошла мужа искать, на первом этаже расположен фитнес-центр, в котором Виктор занимается, мы с Женей ароматерапию практикуем. И кто бы мог подумать, самомассаж маслами Венеры. «Какая ты странная! А мы что, сюда телепортировались? Тебя сколько народу увидела!» «Сегодня день Венеры, между прочим, твоей аспектирующей планеты. Ее развивать в себе необходимо. Работа над раскрытием внутренней сексуальности — один из пунктов. Я ведь тебя знаю. Будешь страдать из-за Мишки, крест на себе поставишь. Это все луна в рыбах. Вот она-то и делает тебя меланхоличной». На всю эту словесную тираду у меня лишь один ответ. «А, ну раз так, то конечно». Год назад Женя открыла для себя ведическую астрологию, прошла обучающие курсы и теперь нас с Валей просвещает. Стоит только бдительность потерять, как хоп, а тебя уже маслом жасмина натирают. Раскройся, пропусти через себя вибрации, и ты почувствуешь, как все напряжение и стресс уступают место расслабленному блаженству. Иногда она меня изрядно пугает. В обычном состоянии мне ничего не стоит сконцентрироваться на чем-то, но не сейчас. Слишком много боли и неопределенности в моей жизни. Если я не думаю о муже-подлеце, то вспоминаю довольную рожу сестры. Она буквально загорелась восторгом, когда поняла, что ее коварный план удался. Никто не хочет быть долго на вторых ролях. Алиса справилась быстро. Далеко пойдет? А если все же получается их обоих вытолкать из своей головы, то я начинаю накручивать себя на тему работы. В полузабытии подала заявку на должность стюардессы в одну авиакомпанию, но мне так и не ответили. Прошло двое суток, и я успела себя извести. Есть еще один вариант трудоустройства, но его оставляю на крайний случай, если все-таки мужу решу эго прижать максимально. Последующие 20 минут размышляю над тем, что лучше бы побегала на эллипсе, чем пропитываться благовониями. Мой телефон начинает вибрировать, издавая при этом короткие звуки. На каждый из них я дергаюсь и поглядываю на свою сумочку, стоящую неподалеку. «Ты не могла звук отключить! Знаешь же, невозможно сконцентрироваться, когда...» Поднимаясь на ноги, глажу Женю по плечу, желая прервать поток ее недовольств. «Малышка, это может быть важно. Я жду письмо от одного отличного работодателя. Не злись, посмотрю и вернусь к тебе». «В смысле работодателя? Мы отожмем денег у козла? Я мужа помочь попрошу. Зачем тебе работать?» Женя выглядит по-настоящему удивленной. «Он тебя что, по голове ударил?» «Ты пришла сюда, чтобы расслабиться. Не отвлекайся, я потом расскажу». Мимолетно касаюсь ее волос и, подхватив сумочку, выхожу на свет Божий. Глоток свежего воздуха обжигает легкие. Валя особо весьма дальновидная, чего я о себе сказать не могу. В помещении, где мы с Женей раскрывали свою женскую силу, было темно. Первые несколько секунд мне приходится щуриться, чтобы дать глазам возможность к свету снова привыкнуть. Беру прядь своих волос и к лицу подношу. Ожидаемо они пропахли маслами. Теперь точно на километр все окружающие будут чувствовать, насколько моя сексуальность раскрыта и как я для этого усиленно старалась. Когда подруга сделала для меня расчет натальной карты, это вызвало интерес. Но чем глубже она в свое увлечение погружается, тем сильнее за нее переживаю. Открыв письмо от HR-менеджера агентства по подбору летного состава, напрочь забываю об увлечениях подруги. Пробегаюсь глазами по табличному отчету. В каждом пункте прописана та или иная моя характеристика как кандидата, а рядом указан балл, на который пункт оценен. Нового для себя ничего не вижу. Оценивают не строже, чем в Emirates. И мой рост в 175 сантиметров, и знание трех языков, не считая родного. Их, конечно же, устраивает. Из полки вещи достану без проблем, и с носителями только немецкого или итальянского языка смогу изъясниться. Английский не в счет. Все коллеги его должны знать. Менеджер интересуется, удобно ли мне будет провести собеседование по видеосвязи. Проходить оно будет на трех языках. Если все сложится успешно, то перейдем к следующему этапу — тестированию у психиатра. Огромным плюсом для меня является предыдущее место работы, особенно пометка о допуске в бизнес-класс. Решаю поискать Валю, на ходу переписываясь с менеджером. Он меня уверяет, что проблем возникнуть не должно. Немного волнуюсь, потому что, как ни крути, многое забылось. 2 года я была примерной женой, но совершенно оторванным от трудовой сферы человеком. Это и не хорошо, и не плохо. Нас с Мишей такое положение дел устраивало. Он не нервничал и не психовал по поводу моей постоянной занятости, а я могла в свое удовольствие о нем заботиться. Кто бы что ни говорил, но совмещать работу, тем более связанную с регулярными полетами и замужество, сложно. Пишу Вале сообщение, интересуясь, где она от нас спряталась. В этот момент по неаккуратности врезаюсь в кого-то. Телефон со звоном падает на пол. Поднимаю голову и столбенею.